Ева от Адама. Ева, как ни странно, берется от Адама. В каком-то смысле можно было ожидать обратного, если учесть неоспоримый факт того, что именно женщина рождает мужчину. Впрочем, эта инверсия позволяет в полной мере осознать идею творческого первенства Логоса, который действует через отца, или структуру, верша в гармонии их общий труд. Также она указывает на то, что этот процесс находится в странной зависимости от сил, оказывающих свое воздействие вне Логоса и за пределами его познаний, по крайней мере, в его человеческой форме. Итак, вполне уместно, что Ева произведена из Адама, когда он этого не осознает. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял он одно из ребер его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Книга Бытия, глава 2, стихи 21 и 22. Адам только что получил подтверждение своей роли. Ему предначертано описывать и устанавливать границы мира. Он — локус различающего сознания, от которого неким таинственным образом зависит бытие и становление. На связь с Логосом и указывает происхождение Евы от Адама. Даже если изначальная женственность — это еще одно проявление Слова Божьего, она сотворена им в женском образе, о чем не раз говорится в первой главе книги Бытия. Несомненно, справедливо заметить, что женщина зависит от общественного порядка, представленного в разных культурах как мужской, и даже в определенном смысле становится творением такого порядка. В том же, что она наделена сознанием, усматривается проявление слова, создающего действительность и миропорядок. Именно на этом настаивают гендерные релятивисты эпохи постмодерна, говоря о социальном конструировании женственности и мужественности. Хотя, конечно, так они выплескивают с водой и ребенка, поскольку принимают факт частичного происхождения женственного от культурных явлений за полную независимость пола и гендерных ролей от их биологической и физической основы. Это не значит, что роль Евы идентична роли Адама, наречению имен или просто возводится к ней как вторичное явление. Ева, повторим еще раз, происходит от бессознательного Адама. Это ключ к пониманию ее роли. Она олицетворяет и выражает то, что еще неизвестно Адаму. И если учесть его неведение как намеренное, так и нет, у нее много дел. Ева, вечная женственность, привлекает внимание к тому, что еще не поставлено перед светом сознания. Иными словами, не получила имя или не было подчинено общественному порядку. Это ее роль как помощника. На иврите это слово звучит как «эзер кенегдо». Термин «эзер» не раз появляется в библейских книгах. Иногда он применяется по отношению к Богу и в таком случае призван указать на мощную поддержку, которую оказывает Создатель, причем, конечно же, не по приказу, а по собственной воле. «Душа наша уповает на Господа. Он — помощь, эзер наша и защита наша». Псалом 32, стих 20. Этот образ дополняют псалмы 113, стихи с 17 по 19, 120, стих 1 и 2 и 123, стих 8. В них на роль Бога, о котором говорится как об источнике силы и помощи, тоже указывает слово «эзер». Кроме того, оно используется при описании военного союзника. Книга пророка Иезекииля, глава 12, стих 14. Итак, «эзер» предполагает избавление, силу и стратегическое превосходство. Слово «кенегдо» с его второстепенным значением «бороться с чем-то» или «помогать в борьбе против чего-то» уточняет словесный портрет, облекая его в более конкретную форму, причем рядом со словом «эзер» оно появляется только в одном случае, когда речь заходит о Еве. Возможно, правильнее всего представить ее как благожелательного противника, партнера в игре, ведь в психологическом плане оптимальное развитие в отношениях дают не застой и не победа, а вызов. Соединение противоположностей, присущие динамике между мужским и женским, представляет собой взаимные испытания и проверки, соревнования в танцах или игру. Оптимальным для игрока в этом случае становится партнер с такими же или, возможно, даже слегка превосходящими навыками. Именно здесь и начинается настоящее приключение. Игра в зоне ближайшего развития, на границе между хаосом и порядком, приносит радость, свидетельствующую о непрестанном развитии при движении вверх. Именно ради этого взаимного развития сотворена Ева, полноправный партнер. Стоит заметить, что она создана из ребра Адама, из его бока, а не из головы, в отличие, скажем, от Афины, рожденной из головы Зевса, видимо, в знак потенциального превосходства, а также не из ноги, ступни или иной нижней части тела, в знак подчинения или более низкого положения. Ева соотносится с Адамом как инь и ян в даосизме. Ее задача — обращать внимание партнера на все проблемы, которые могли укрыться от его зоркого ответственного ока. Сам же он призван властвовать и нарекать, развивать, расширять, вносить перемены сообразно истинным и даже новым нуждам времени, не перестраивая всю традицию слишком радикально, горделиво и самонадеянно. Роль Евы — соответствовать известным личностным различиям мужчин и женщин, очевидным в разных культурах и яснее выраженным в более эгалитарных обществах. Женщины более покладисты, их сильнее волнуют чужие проблемы. Люди им интереснее, чем вещи, и в то же время для них более опасны негативные эмоции, угрозы и боль. Они более чувствительны ко всему, что может таить опасность, причинять вред и приводить к страданиям. К несчастью, именно из-за этой роли, неотделимой от заботы о младенцах и детях и необходимости откликаться на самые ранние, едва заметные проявления их тревог, у женщин выше риск уступить соблазнам змея или, по крайней мере, поддаться на них первыми. Итак, история про отца и про матери человечества намечает главные роли мужчины и женщины в пределах миропорядка. Они призваны исполнять свои обязательства и как зависимые, сотворенные обитателями рая, и как независимые творцы. Однако это еще не конец. Великая драма Адама и Евы в Эдемском саду раскрывает перед нами сущность фундаментальной ошибки, допустить которую могут и мужчины, и женщины. У всех импульсивных влечений есть свои преимущества, но все они сопровождаются искушениями. История, в полной мере отражающая характер мужчины и женщины в их отношениях к природе и Богу, в силу необходимости должна повествовать как о правильной цели, так и о грехе. Адам повелевает, нарекает и правит. Ева по природе своей и по замыслу Бога склонна высказываться в защиту угнетенных, отверженных и бесправных, обращая внимание Адама на их проблемы. Она хорошо подходит на эту ключевую роль, поскольку более восприимчива и распознает проблемы слабых, еще не выраженные словами и не ставшие всеобщим достоянием. Благодаря этому ее роль одновременно обеспечивает устойчивость и позволяет исследовать мир. В чем-то Ева становится подобной самому Логосу. Она вносит стабильность там, где отдельный человек гармонично вписывается в общественный порядок и где, насколько это возможно, заботится обо всем, что признается ценным, несмотря на свою хрупкость и уязвимость. Она выясняет, в какой мере упорядоченный мир нуждается в расширении во время перемен, когда, например, рождается дитя, когда возникает проблема в отношениях или семье, или когда кто-то, некогда сильный и способный, заболевает и нуждается в заботе, временной или постоянной. Знание о неотъемлемой восприимчивости Евы, иными словами, о ее таланте бить тревогу, это, помимо прочего, ключ к пониманию ее главного греховного соблазна, который принимает облик горделивой мысли. «Я могу заключить даже змея, неизменно ядовитую фальшь, в свои распростертые объятия. Я могу принять в себя плод, предложенный змеем, власть над добром и злом, и, сделав так, стать самим Богом. Так я прославлю себя, так эта высшая добродетель окажется в центре мира». Это равноценно настойчивым требованиям признать способность к эмпатии, толерантности и инклюзивности, столь свойственную женщинам, основой морального порядка как такового. Иными словами, отождествить добро и благо лишь с тем, чем является мать для младенца, и одновременно провозгласить, что такое сострадание, и исключительно оно может стать настоящим критерием нравственного превосходства женщин. Это выход за допустимые пределы. Это неверная оценка своих сил. Это форма обманчивой и дерзкой надменности. И это проявление духа, который вечно стремится узурпировать власть, и для которого как нельзя кстати подходит образ змея-искусителя. Адам не лучше. Он способен упорядочивать мир, но при этом есть риск, что он, не имея на то оснований, начнет притязать на опыт и таланты, которыми на самом деле не обладает. И, скорее всего, сделает это с целью впечатлить вечную женственность. Это хвастливый нарциссизм, знак ложной мужественности, нашедший выражение, скажем, в образе Гастона в диснеевской «Красавице и чудовище», или, что намного серьезнее, в «Темной триаде», вернее, даже «Темной тетраде» патологических черт личности. Точно так же высокомерно, самодовольно возвеличивает себя и Адам, в сущности узурпатор, уверяющий в том, что он, независимо от непомерности запросов, может перестроить мир, вобрав в себя и змея, и его плод с такой же легкостью, как Ева. Его этос можно было бы выразить так: «Я предложу все, что впечатлит женщину, даже если мне это не по силам, даже если это потребует узурпации, даже если это нарушит имплицитный моральный порядок, установленный Богом». Ева в эгоистичной демонстрации сострадания и заботы горделиво пытается объять необъятное и принять в себя слишком много. Адам терпит фиаско в попытке впечатлить спутницу, настаивая на том, что может исполнить любую ее просьбу, желание или требование. Таким двойственным образом вечный отец и вечная мать человечества становятся жертвой смертного греха гордыни и ускоряют грехопадение. И мужчина, и женщина воплощают в себе логос, по крайней мере, в потенциале. Модель бытия, которой следовало бы стать характерной для каждого индивида, это отражение и подражание, и ни в коем случае не жалкое подобие действительности, в высшей степени священной. Именно на этом предположении, или вернее сказать, на этом убеждении, истинность которого очевидна, как и его огромная, но до сих пор неосознанная важность, покоится как на фундаменте достоинства мужчины и женщины, которым они наделены по сути своей и которая находится вне сферы действия всех правил и законов, предписанных со стороны «я», власти, государства и природы. Эта предпосылка лежит в основе представления о трансцендентной ценности индивида. А кроме того, на ней построено все знание прав и обязанностей, характерное для высокоразвитых и свободных обществ Запада, в той мере, в какой каждый из них по-настоящему функционально и свободно. Именно вокруг этого вонзенного в землю флагштока, столпа традиций, собираются, чувствуя безопасность и надежду, все свободные люди. Каждая семья, каждый город и государство, объединившиеся в намерениях, цели и действий. Возможно, правда в том, что в основании или центре как самого мира, так и всего, что мы воспринимаем, должна находиться одна главная аксиома. Одно несомненное и главное утверждение веры, одно притязание, неподвластное влиянию неотложных проблем. И даже одно свершившееся чудо, поскольку между нашим знанием, неизменно искаженным и неполным, и миром бесконечной тайны, должно присутствовать хотя бы одно промежуточное звено. А может быть, это верно, поскольку нам необходимо скрыть от себя самих мысль о нашем громадном неведении, укрыть ее пеленой молчания, чтобы нескончаемые сомнения не превратили наш путь в регресс. Возможно, нам требуется некий ящик, который мы неизменно несем с собою и который никогда нельзя открывать, чтобы Пандора, олицетворение нашего любопытства, не подорвала наши опоры и не отправила нас в вечное падение. Лин Уайт, историк и критик Запада, на труды которого мы уже ссылались, одобрительно отзывается об анимизме, в котором природа предстает непостижимой, неприкосновенной, священной, запретной, не допускающей вмешательства. Перед тем, как срубить дерево, выкопать шахту в горе или поставить запруду на ручье, важно было умиротворить дух, отвечающий за данный объект. Так же мыслят и его духовные наследники, защитники окружающей среды или современные поклонники природы. Наверное, при виде этих строк те, кто мнит себя поборником морали и не желает приносить никаких жертв, некритично допустят, что такое отношение было более правильным в сравнении с господствующим антропоцентризмом злобных христиан, жестоких к природе и посмевших поставить в центр мира это жалкое творение человека, решившего, что он властен распоряжаться и нарекать имена. Но какова альтернатива? Возвеличить насекомых, грызунов, деревья и кустарники, поставить их превыше детей, возвысить естественный мир, равнодушный, ненаделенный сознанием до статуса божества? Если без тени сомнения поместить природу на высший пьедестал, мы опорочим человека, и это не принесет ничего хорошего ни нам, ни ей. Мужчина и женщина будут властвовать в мире именно потому, что справедливо желают жить и хотят, чтобы процветали их дети, внуки и правнуки. Это главный вопрос, требующий решения. И любая попытка его подмены завершится катастрофой, поклонением идеологиям, ложным богам, которые породят тиранию и тоталитаризм. Повторим, это не значит, что мужчина, женщина или все человечество имеют право на мародерство и расхищение во имя узкого эгоизма. Совсем напротив, как творение Бога, созданное по образу Его, мы ответственны за то, чтобы сотворенный мир ширился и продолжался наилучшим мыслимым образом.